Даже сильный магнит размагничивается в неполезном соседстве. Так и люди могут размагнитить и лишить запаса психической энергии. Сердце всегда очень чует этих расхитителей чужой силы и чует болезненно. Явление это незаконно само по себе, ибо взятую силу они тут же и растрачивают, как растратили свою. Необходимо от них защититься. Это трудно, так как сила истекает часто незаметно и помимо воли, и сердце регистрирует уже совершившийся факт. Вампиризм и даяние – явления разного порядка. Даяние плодотворно, вампиризм вредоносен. Много сознательных и бессознательных пожирателей психической энергии бродят по лику Земли, больше бессознательных, но и бессознательные не менее прожорливы. Зная об этом, надо быть защищенным всегда и быть начеку при каждом соприкосновении с охотниками поживиться на чужой счет.